Благоверные князь и княгиня Петр и Февронья Муромские. Благополучная семья, богатство народа. Если отец и мать живут дружно, в любви, у детей есть детство. Любящие супруги, умершие в один день и час, ибо не могли жить друг без друга, Петр и Февронья причислены были к лику святых. Свята любовь в русском народе, свята семья. Петр, как и богатырь Илья, тоже был из города Мурома. Но не в крестьянской семье он родился, в княжеской, и в 1203 году занял престол. Петр болел проказой. Проказа — в прошлом неизлечимая кожная болезнь. Лекари не могли ему помочь. Однажды князю приснился сон. К нему пришла девушка в простом платье по имени Февронья и сказала: «Дай обет жениться на мне, и я тебя излечу». Князь поверил в сон. Девицу Февронью сыскали в крестьянской избе в рязанском селе Лыскове. Она и впрямь излечила князя, и тот взял ее в жены. Жили они да радовались, но боярам, а особенно боярыням, княгиня-крестьянка была ненавистна. Стали князю наговаривать на княгиню. Она, дескать, и за столом себя держать не умеет, хлебные крошки смахивает в руку да в рот. Проследил Петр за Февроньей. И когда она крошки со стола, по крестьянскому русскому обычаю, в ладонь смахнула, закричал на нее: «Тебе еды за столом мало!» Феврония смутилась, раскрыла ладонь, а на ладони ладан. Господь превратил хлебные крошки в благовоние. Бояре не успокоились. Подступили к Петру с угрозами: «Прогони Февронью, да и только!» Петр не послушал бояр. И тогда их обоих, князя и княгиню, посадили на ладью и выпроводили из города. Недалеко уплыла ладья от Мурома. Бояре передрались за престол, на взмыленных конях прискакали горожане звать Петра и Февронью обратно. Добрую, мудрую жизнь прожили князь с княгиней. Пришел их последний час. Февронья вышивала воздух, покрывала на церковную чашу для причастия. Тут и прислал князь Петр своего слугу сказать княгине, что близка его смерть. Февронья попросила мужа потерпеть, дождаться, пока она закончит свою работу, но у Петра уж совсем не было сил. Февронья довышивала лицо святого, а на одежду времени не осталось. Воткнула иглу в вышивание, намотала на иглу нитку и, как повествует житие, предала свою душу Богу. Перед смертью Петр и Февронья приняли монашеский постриг. Его нарекли именем Давид, а ее — Ефросинией. Умерли они в один час, 25 июня 1228 года. Повесть о Петре и Февронье была самым любимым чтением наших прадедов со времени ее написания в середине XVI века.